Агастес Браун. «Почему панда стоит на голове» и другие удивительные истории о животных. Перевод с английского Свечникова. Москва, Калибри, 2010 год. Содержание. Предисловие. Часть первая. Общение у животных. О том, какими фантастическими способами животные могут обмениваться информацией. Часть вторая. Земные блага. Еда и напитки в царстве животных. Часть третья. Птицы и пчелы. Любовь и секс в мире животных. Часть четвертая. Дела семейные. О родителях и их детенышах. Часть пятая. Не на жизнь, а на смерть. О борьбе за существование и о выживании наиболее приспособленных. Часть шестая. Работа, отдых и развлечения. Повседневная жизнь. Часть седьмая. Общественная жизнь. О том, как животные живут сообща. Часть восьмая. Животные интеллектуалы. Почему животные на самом деле гораздо умнее, чем о них думают люди? Часть девятая. Основные инстинкты. О необычных способностях животных. Часть десятая. Передвижение. О том, как животные перемещаются из пункта А в пункт Б. Часть одиннадцатая. Удивительные творения эволюции. Успехи и неудачи природы. Послесловие. Замечание автора и благодарности. Посвящается Габриэле, Томасу и Селене. Предисловие. Еще несколько поколений назад даже самые выдающиеся мыслители относились к животным как к существам скучным и неинтересным, особенно по сравнению с людьми. Марк Твен, например, считал человека единственным животным, способным краснеть или имеющим потребность делать это. Лоуренс называл людей единственными живыми существами, которых следует бояться, а Честертон писал, что ни одно животное никогда не изобретало такого зла, как пьянство, или такого блага, как выпивка. Но Честертону наверняка потребовался бы хороший глоток виски, узнай он о том, насколько ошибался и он сам, и два его других знаменитых современника. Создателю отца Брауна явно не доводилось сталкиваться с пьяными в стельку скандинавскими лосями, объевшимися перезрелыми яблоками, или созерцать десятки лежащих на земле трупов птиц, наклевавшихся галлюциногенных ягод и всей стаи разбившихся о стеклянный небоскреб. А мистеру Твену, разумеется, никогда не приходилось видеть, каким алым цветом вспыхивает длинная шея самца страуса, ухаживающего за самкой. Автора скандальной леди Чаттерлей сэра Лоуренса, очевидно, никогда не жалила ядовитая австралийская медуза, называемая в просторечии морской осой. Случись такое, писателю пришлось бы неделю мучиться жуткой головной болью, рвотой и глубочайшей депрессией, способной превратить любого человека, скажем, в дрожащую массу желе. После подобного испытания страх перед дикими животными наверняка сохранился бы у Лоуренса до конца жизни. Зоологическое невежество всех трех писателей оправдывает одно обстоятельство. Они жили в эпоху, когда еще не было электронных микроскопов, фильмов о жизни дикой природы, телеканалов вроде National Geographic, а также компьютеров, способных расшифровывать ДНК кошек и собак. В наши дни невозможно смотреть на мир животных, не испытывая восторга и изумления. Едва ли не каждый день в научных журналах, популярных газетах или сообщениях телерепортеров проскальзывает информация о новых поразительных открытиях зоологов. Разнообразие, непредсказуемость и необычность этих фактов поистине фантастичны. Коровы, увеличивающие надои под музыку Бетховена, мыши-самцы, исполняющие серенады для своих возлюбленных, дельфины, объединяющиеся в гангстерские банды, слоны, имитирующие звуки громыхающих по дорогам грузовиков, да, с животными не соскучишься. Книга, которую вы держите в руках, представляет собой подборку некоторых любопытных, необычных, а порой и невероятных фактов из жизни животных. Ее предназначение не столько информировать вас, дорогой читатель, о последних зоологических открытиях, сколько развлечь и помочь скрасить досуг. Вот почему, снабдив книгу подробнейшим списком ссылок на первоисточники и стараясь как можно точнее излагать почерпнутые там факты, не греша против научной истины, я одновременно попытался представить их в более забавном и занимательном виде. Справился ли я с этой задачей судить вам? Педантично и скрупулезно передавать научные сведения о животных Значит, начисто отбить к ним интерес у юного поколения людей. А мне делать этого очень не хотелось.